день. Помню, было солнце затмение, на меня с небес пришло благословение. Венея или Бангкок, Рим не дом или Нью-Йорк. Моя площадка, земля, мое поле, планета. Для меня города меньше песочницы. Это магия, мана, мага ни к чему. Мили я пересекаю по щелчку. Я видел Париж и не только с крыш. В Варшаве шарил, по улицам шпарил. В Атлантиде не нашел следов. Помоги мне, во снах искать готов. Сейчас я здесь, через секунду там. Через секунду там. Потом мне дал все, о чем мечтал. О тебе мечтал. Нет границ, телепорт априн. Телепорт априн. Твое имя шептал северным морям. С лица земли снести готов был Амстердам. Среди скал искал, мне помогал портал. В Будапеште ждал, но чего не знал. В Афинах, как на старых бобинах, искал Олимп. Финалом, будто лет огром не стал Талин. В Атлантиде не нашел следов. Помоги мне во снах искать готов. Сейчас я здесь, через секунду там. Через секунду там. Мне дал все, о чем мечтал. А тебе мечтал. Телепорт априн. Тут перерывницы. Ветроприз. Высота, полет, сверху видна земля. Полет, расправив крылья пике. Наедине с ветром я видел Зевс и как рождался гром. Вместо того, чтоб пешком ходить, я облака секу крылом. Мой дом Олимп, задаю темп и ритм полета. Пусть топят потопа толпы. Не остановить, нам свобода как топы. Не остановить, незнаком знак стопа. Стало быть, я где-то между небом и землей. Хочешь узнать свободу? Полетай со мной, полетай со мной. Сейчас я здесь. Через секунду там. Через секунду там. Мне дал все, о чем мечтал. А тебе мечтал. Нет границ. Телепорт априн. Телепорт априн. Тут перерывницы. Ветропринц. Ветропринц. Сейчас я здесь. Смывая ввысь, здесь. Портал мне дал. Если б со мной не пахал. Тут нет границ. Пред свободы падаю ниц. Тут веры принцип. Ветропринц, ветропринц, ветропринц.